Братья и сестры, мы второй день радуемся в этом общении, на нашем празднике святом. И совсем, может быть, и не представляем, что сегодня, как и во время, трудное время гонений, против церкви идет борьба. Мы слышим, что и здесь слышали об этих соблазнах, об искушениях, о том, что за каждую душу идет борьба, о том, как трудно Господу верность хранить и сегодня, как и раньше. Сейчас мы попросим, чтобы нам исполнили «Против церкви воздвигнут вал». И хотелось бы, чтобы это было не только воспоминанием о годах гонений, а пониманием, что в условиях вот этой борьбы против церкви мы с вами живем и сегодня. И вал этот не стал ничуть меньше, он чуть-чуть другую форму приобрел или окраску. Но борьба против каждого за верность Господу, она продолжается и будет продолжаться всегда. Итак, сейчас против церкви воздвигнут вал. Потом есть еще у братьев вопросы, ответят на вопросы. Духовики нам сыграют «Прости меня». И перед проповедью нам хористы еще споют Псалом 22. И будет заключительная проповедь брата Александра Николаевича Скаленко.